Братья и сестры, я прочитаю место Писания, которое будет выражать и тему наших рассуждений. Это записано в Евангелии от Матфея. 5 глава, буду читать последний, 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, братья и сестры, наши рассуждения будут о совершенстве. Может ли человек быть совершенным? Согласно прочитанного текста, не только может, он должен быть совершенным. Господь никогда на человека не возлагал то, что человек не мог понести. И поэтому Иисус Христос сказал: «Будьте совершенны», значит, мы не только можем, но мы должны быть совершенными. Друзья, и теперь о практической стороне совершенной жизни я хочу прочитать послание Иакова, 3 глава, 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Братья и сестры, первый и второй прочитанный отрывок, они объединяются общей мыслью. Первый текст – «Будьте совершенны», а второй текст написано – «Тот человек совершенный». Итак, какой человек совершенный? Написано: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Дальше написано: «Могущий обуздать и все тело». То есть, если мы научились контролировать себя в словах, дисциплинировать, не согрешать в словах, значит, мы можем регулировать и остальными сферами нашей человеческой жизни. Братья и сестры, слово очень много значит. Ну, например, Евангелие Иоанна, 1 глава, 1 стих написано: «В начале было слово». Читаем книгу «Бытие», и неоднократно в первой главе написано: «И сказал Бог». И то, что Бог говорил, находило воплощение в практической жизни. То слово. Друзья, написано: «И слово было у Бога, и слово было Бог». Друзья, одно из имен Иисуса Христа – это слово, по-гречески – логос. Друзья, когда мы читаем книгу Откровения, Иоанн видит видение, видит конь белый, на белом коне всадник, и воинство на конях белых следовали за ним, и написано, что на бедре у него написано имя, и это имя – Слово Божие. Братья и сестры, мы все с вами очень много говорим. Есть люди, которые говорят больше, есть говорят меньше. Но почему Иаков написал, что кто не согрешает в слове, то человек совершенный? Потому что, наверное, больше всего человек согрешает в словах. Но если поточнее, друзья, я понимаю, что больше всего, наверное, человек согрешает в мыслях и затем в словах. Потому что наши мысли, они часто выражаются в том, что мы говорим. Есть люди не очень многословные, а есть люди многословные. Есть люди, которые могут укращать себя. Ну, например, как исходя из прошлой беседы, я говорил, бывает, что человека распирает. Ему кажется, что если я сейчас что-то не скажу, значит, тогда в церкви будет неправильно, церковь пойдет неправильным путем и так дальше. Такой человек часто не может удержать то, что у него внутри. Друзья, есть люди, которые бывают относительно сдержанные. Есть люди, которые в словах грешат очень много. Они очень много говорят, сначала говорят, а потом думают, и поэтому очень много согрешают. Братья и сестры, о слове, друзья, вот здесь вот в послании Иакова написано вот как. Язык – это неудержимое зло. Язык – это неудержимое зло. Ну, неудержимое – это значит, что ну, трудно удержать. Друзья, здесь вот написано, что язык, он много зла делает, он много вещества зажигает. Вот. И язык, он приравнивается часто, вот как у дела у коня, которым управляется лошадь, так точно бывает, что язык, он воспаляет целый круг жизни. Друзья, языком мы говорим много доброго, и языком мы можем говорить много злого. И когда пытаемся совмещать и то, и другое, то Иаков пишет, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода. То есть так не бывает. Братья и сестры, итак, какое зло совершается языком? Я буду на некоторые места Священного Писания обращать внимание. Потом мы подведем итог и вместе с вами помолимся. Первое место Священного Писания, прочитаю послание к Ефесянам, 4 глава, 21 стих. Первое послание к Ефесянам, 4 глава, 21 стих. И вот как здесь написано. Я сначала прочитаю, вернее, с 21 по 25 стих. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Обратите внимание, друзья, с 21 стиха прочитал, но здесь дальше будет идти перечень, что значит облечься в нового человека, что значит распять ветхого человека, и на первом месте стоит это грех ложь. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину. Вы знаете, друзья, редко можно найти человека, который никогда бы не говорил ложь. Ну, а если поточнее, наверное, такого человека нету, который бы никогда не говорил ложь. Однажды я проповедовал в Доме культуры, было очень много людей, ну, порядка около 500 человек или даже больше. И во время проповеди я разрешал задавать вопросы, и вдруг кто-то высказал такую, что мы не грешники. Ну, имея в виду, наверное, себя. И я потом, чтобы подтвердить, я попросил, говорю, дорогие, вот друзья, или как-то я их назвал, пожалуйста, у меня есть две просьбы. Первая просьба к женщинам, которые здесь в зале находятся. Поднимите руку те, которые никогда не обманывали своего мужа. И вы знаете, ни одной руки не поднялось. Я потом к мужчинам обратился с такой же просьбой, не поднялось ни одной руки. То есть, друзья, на первом месте я здесь прочитал ложь. То есть человек склонен говорить неправду. Чтобы как-то спрятать свои поступки, или спрятать свои слабые стороны, или чтобы что-то не потерять. Поэтому Слово Божие предлагает нам, чтобы мы себя очень контролировали. Потому что я склонен думать, что ложь, говорят, бывают и верующие люди. И причем нередко. Верующие люди тоже могут говорить ложь. Какие библейские примеры? Друзья, ложь бывает прямая, и ложь бывает косвенная. Примеры прямой лжи. Вот Гиезий пошел, догнал Неймана, попросил у него одежду, попросил у него немножко серебра и возвращается домой. Я этот пример приводил недавно. Немного не доходя до Елисея, он свернул в сторону и все это спрятал. И когда Елисей его встречает, задает ему простой вопрос. «Ты куда ходил, сын мой?» Вы знаете, если бы этот вопрос не был задан, кажется, все могло бы обойтись благополучно. Друзья, но есть на небесах Бог Всевышний, который хочет нас вывести вот, ну, на тот уровень, каким мы есть на самом деле. «Ты куда ходил, сын мой?» «Никуда не ходил, раб твой». Маленькая или большая ложь? «Никуда не ходил, раб твой». Кстати, друзья, я хочу сказать, что грех обычно в одиночку не ходит. Не ходит. Я думаю, все было бы по-другому, если бы Гиезий догнал Неймана, попросил, а потом пришел к Елисею и признался. «Ты знаешь, я посмотрел, как ты от подарков отказался, и больно стало моему сердцу, я догнал и попросил». Я думаю, эта история могла бы по-другому закончиться. Он говорит, никуда я не ходил. Часто дети склонны говорить подобную неправду. Где-то ходил, ходил, приходит. «А ты где был?» «Я дома был». «Никуда не ходил». «Да как же ты дома был? Я тебя не видел». «Дома я был». И все. Дети тоже склонны говорить неправду. Бывает склонны говорить неправду, и верующие. Рассчитывая часто на то, что нам не зададут вопрос. Анания и Сапфира, друзья, они не рассчитывали, что у них спросят, за какую сумму была продана земля. Если бы Петр их не спросил, кажется, эта история тоже могла закончиться более-менее благополучно. Они продали землю за одну сумму, но принесли не все. И на беду Петр спрашивает, за сколько вы продали землю? За столько? Да, за столько. И солгал. Потом жена пришла, за сколько вы продали? И жена солгала. И было сказано, почему вы согласились солгать Духу Святому. То есть они не планировали солгать апостолам. Они планировали сделать обман не в словах выраженный. Они сделали свое поведение, как будто бы они отдали все. Как будто отдали все. Они не рассчитывали, что им будет задан прямой вопрос. Друзья, и действительно, нам иногда удобнее было бы, если бы у нас не спрашивали о чем-нибудь другом. Ну, вроде того, где мы были, или почему ты не пришел в собрание в воскресенье. Ну, скажем, я где-то устроил пикник в роще, вот и не оказался в воскресенье. Если бы не спросили, вроде бы благополучно обошлось. Друзья, но Бог, зная, что мы делаем, Бог часто допускает, что нам задают вопрос. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы мы стремились всегда говорить правду. Даже если эта правда будет для меня невыгодная. Даже если я по причине того, что правду скажу, я что-то потеряю. Прямая ложь. Друзья, ложь бывает косвенная. Я приведу пример. Каин, где Авель, брат твой? А Каин как отвечает? Он отвечает, как будто правду. Он говорит, а разве я сторож брату моему? А правда, он же не сторож своему брату. А разве я сторож брату моему? Друзья, это ложь косвенная. То есть, бывает, когда человек не говорит прямо, он отвечает как бы отвлеченно, но тем самым говорит ложь. Я вам приведу один пример, когда мне предлагали сказать косвенную ложь. Это было в годы гонений, и так, ну, было время, когда в условиях конспирации служение совершать приходилось, а потом мне не давали работу, не давали устроиться на работу, то есть власти, спецслужбы следили очень старательно, и куда бы я ни пытался устроиться, меня везде препятствовали. И вот один брат решил мне помочь, говорит, можешь устроиться в таком-то месте, там работает много верующих, просто это надо в другой области устроиться на работу, но говорит, что там, на этом предприятии, верующих не любят. И поэтому начальник может у тебя спросить, а ты случайно неверующий? Я говорю, и как я должен сказать? Он говорит, а ты ему скажи, а вы что, разве только верующих принимаете на работу? Вы разве неверующих не принимаете? И он подумает, что ты неверующий, он тебя примет. Вот так вот меня учил пожилой брат. Вот. А я еще молодой христианин, я подумал, нет, я так не буду говорить. Я же понимал, что да, отвлеченный, вроде бы я и не обманул, но своим взаимным ответом, вот я дам понять, что я неверующий. Друзья, ложь бывает косвенная. Разве я сторож брату моему? Вы знаете, друзья, можно солгать, даже если мы промолчим. Ну, например, верующие здесь есть? Поднимите руку. И человек промолчал. И тем самым солгал. Просто промолчал. Один раз в одной церкви избирался пресвитер. И в церкви были некоторые люди, настроенные отрицательно. Мне пришлось вести членское собрание, и я спрашиваю, когда мы выслали этого человека, я спрашиваю, братья и сестры, кто возражает? Спрашиваю, кто против? И вдруг откуда-то из рядов, все против. Голос, все против. А я говорю, кто сказал? Встаньте, кто сказал? И молчок. И тот, кто сказал, перемолчал. И я не смог выяснить, кто сказал. То есть, братья и сестры, можно солгать прямо, можно солгать просто промолчав, можно солгать косвенно. Но Священное Писание говорит, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. А мы члены друг другу. То есть, друзья, здесь речь идет о наших христианских взаимоотношениях. Мы члены друг другу, поэтому мы должны друг другу говорить истину. Что такое отвергнуть ложь? Братья и сестры, отвергнуть ложь, если современным русским языком сказать, это значит выбросить. И выбросить далеко. Это не просто отодвинул немножко, рядышком ее поставил. Это значит выбросить далеко. Отвергнувши ложь, говорите истину. Братья и сестры, но Иисус Христос однажды рассказал одну притчу, отвечая на вопрос, а кто мой ближний? То есть мы не должны говорить ложь людям и неверующим, и соседям, и властям даже. Ведь когда были гонения, мы даже детей учили, что власти приходят, а дети дома. А где собрание? И детям легче всего сказать, мы не знаем, я не знаю, где собрание. И мы детей учили, что так говорить нельзя. Правильно сказать, отвечать не будем. Хотя это трудно, да, отвечать не будем. Но мы учили, что неправду говорить нельзя. И поэтому, если сегодня мы уже и зрелыми христианами себя считаем, то, конечно, друзья, мы должны быть дисциплинированными в вопросах наших разговоров. Иногда мы можем допустить полуправду. Авраам с Сарой идут, и, приближаясь к Египту, Авраам Саре говорит, «Ты женщина прекрасная видом. Если у тебя спросят, то ты скажи, что ты моя сестра». Братья и сестры, вам нравится поступок Авраама, его просьба? «Скажи, что ты моя сестра». И Сара так и поступила. Она сказала, что она сестра. Друзья, кстати, я здесь хочу сказать, когда мы допускаем неправду или полуправду, как если можно так сказать, то это против нас обязательно обернется. Если бы знал Авраам, чем закончится эта полуправда, наверное, он дал бы другой совет. Она сказала, что она сестра, похвалили ее вельможи фараона, и фараон сказал, приведите ее ко мне. Известно зачем. Вот чем закончилась эта история. Ну, в смысле, не закончилась. Вот как было развитие этих событий. И когда Авраам потом беседовал с фараоном, он сказал, да она и правда моя сестра. Ну, как бы уже немножко пытаясь себя оправдать. Братья и сестры, да, она была его сестра. Но, тем не менее, она была и его жена. Скажите, а что больше, сестра или жена? Конечно, жена. Конечно, жена. Но это была полуправда. Мы не должны допускать даже полуправду. Даже частичную ложь мы допускать не должны. Мы не должны допускать преувеличения. Друзья, неправда бывает выражается в преувеличениях. Но для того, например, чтобы сделать мой рассказ более интересным, я могу немножечко изменить детали. Ну вот один брат рассказывает, у нас есть в братстве один рассказчик такой, вот, ну, его и журили, и все прочее. У молодежь спрашивает, дядя Ваня, а ну расскажи нам какую-нибудь историю. Он говорит, вам рассказать, как было или как интересно? Ну расскажи, как интересно. И он рассказывает, как интересно. То есть, друзья, если мы какие-то рассказы немножко преувеличиваем, чтобы было интересно, или какие-то события присваиваем себе, допуская неправду. Так поступать нельзя. Например, что интересно, некоторые истории, вот такие вот христианские притчи, ну, про человека в багажнике, как милиционер остановил и прочее. Я слышал в разных местах, из разных уст, и везде говорили, у нас так было. И я так до сих пор и не знаю, где же это все-таки было, в Азии, или в Прибалтике, или где-нибудь еще. Геннадий Константинович Крючков говорит, я про себя слышал такие небылицы, даже которых и близко в моей жизни не было. То есть люди иногда даже верующие, бывают, придумывают какие-то истории, они потом превращаются вроде того, что в христианские притчи, немножко преувеличивают, иногда какие-то события себе приписывают, а получается неправда. Я однажды на кассете услышал одно событие, которое произошло в моей жизни. Только проповедник рассказывал это событие, как будто это произошло с ним. И вы знаете, друзья, я не знаю, даже против моей воли, я этого проповедника перестал уважать. То есть два раза такое событие не могло быть. Это совершенно, абсолютно низкая вероятность. Но когда человек сказал, что у меня был такой случай, и рассказал случай, ну, который где-то слышал, то, в общем-то, я понимаю, что это неправда. Поэтому апостол Павел к Ефесянам, кстати, скажу, к Церкви Божией, к святым и верным во Христе Иисусе говорит, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Совершенно недопустимо, если я обману жену, если она спросит, а где ты был, я что-нибудь придумаю, или мужа, или дети, если нас обманывают, или если отец обманет детей. Кстати, друзья, говоря о неправде, хочу сказать, если мы что-то пообещали, то обещание надо выполнить, иначе тоже получится неправда. Если ты выполнить не сумел, значит, тогда проси прощения за то, что обманул или не исполнил обещание. Это в отношении неправды. Друзья, что еще по неправде могу сказать? Это шутки. Ну вот чуть-чуть еще по преувеличению библейские примеры. Вы помните, когда 12 соглядатаев вернулись из земли обетованной? Они сказали, сыны Енаковы с укреплениями до небес. Помните, да? Города с укреплениями до небес. Это было преувеличение. Определенно, что города с укреплениями до небес не бывает. Но эти люди, как говорят, у страха глаза велики, но как бы невелики были глаза у страха, ошибиться до небес или чуть пониже, эти люди ошибиться не могли. И поэтому они говорили, укрепление до небес – это преувеличение. Хорошо, друзья, если мы настолько пунктуальны бываем, что даже такие вещи, как «Сколько раз тебе говорить? Я тебе уже 100 раз говорила!» Я говорю, слушай, ну ты же 100 раз ему не говорила еще. Ну как же ты, говоришь, 100 раз говорил? Ну пусть ты 15 раз сказала, ну 10 раз сказала. Ну 100 же раз ты еще не говорила. То есть, друзья, иногда вот в таком-то вот в бытовых даже вопросах мы можем говорить то, чего на самом деле не бывает. Я помню, один брат у нас в церкви, он такую вещь рассказал из периода своей молодости. Говорит, когда я был молодой проповедник, я употребил такую фразу. Комар носа не подточит. А ко мне, говорит, подошел один брат пожилой и сказал, слушай, ты знаешь, брат, прожил уже 70 лет, но до сих пор не знаю, как же комар может подточить свой нос. Он говорит, и я для себя усвоил правило, что даже в таких вещах надо стараться следить за собой. Друзья, в отношении шуток, вы помните, что в Библии была такая история, когда людям показалось, что их родственник шутит. Вы помните, с кем это было? Это было с Лотом. Это было с Лотом. Когда Лот своим родственникам говорил, что сегодня будет бедствие, и этот город будет уничтожен. И зятям показалось, что Лот шутит. Друзья, можно отсюда сделать вывод, что, по-видимому, Лот допускал в своей жизни шутки. Кстати, есть одно место Священного Писания, это притча, 26 глава. Я прочитаю этот текст. Притча, 26 глава. Восемнадцатый-19 стих. «Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил». Друзья, шутка может сыграть очень страшную роль. Ну вот, как, например, я уже сказал, что, видимо, Лот допускал шутки, и его родственники не захотели покинуть город. Вы знаете, можно пошутить, сказать человеку неправду, рассчитывая, что потом я признаюсь, что это неправда. Человек может поверить и совершить какой-нибудь опрометчивый поступок. Один верующий молодой брат сестре на мобильном телефоне послал телеграмму. От другого лица он предложил девушке замуж. И номер телефона скрыл. Девушка получила предложение замуж, и она этому поверила. А это была шутка. Вы можете себе представить, насколько эти шутки могут быть трагичные. За такие шутки просто нужно наказывать. Просто надо наказывать. Поэтому, друзья, Священное Писание нас сегодня очень серьезно, очень строго предупреждает, чтобы мы с вами были осторожны в словах и чтобы никакой лжи в своей жизни не допускали. Написано, участь всех лжецов в озере горящим огнем и серой. Большую ты ложь говоришь или маленькую ложь. Возможно, ты незначительные вещи преувеличиваешь, но делаешь это часто. Но написано участь всех лжецов. Не написано, что участь больших лжецов в озере огненном. Или участь тех, кто часто лжет. А участь всех лжецов в озере горящим огнем и серой. Братья и сестры, второе, на что хочу обратить внимание, это гнилые слова. Послание к Ефесянам, читаю, 4 глава, 29 стих. Написано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Гнилые слова. Что такое гнилые слова? Друзья, что такое гнилое яблоко, нам понятно. Гнилой банан, понятно. Но гнилые слова, это бывает непонятно. Я скажу, друзья, это не ругательные слова. Иногда это литературные, но по смыслу они не соответствуют разговору. Или гнилые слова – это слова вольного произношения или вольного происхождения. Ну, например, например, все вы жили в России, может быть, в Германии с этим более, ну, так, таких слов на немецком языке, может, не бывает. Но вот, например, в России иногда приходилось от молодежи слышать, ну, например, говорят, вот лапшу на уши повесили, да? Лапша – это нормальное слово, и уши нормально, и повесить нормально. Но когда в словосочетании – это вольный мирской стиль разговора, это гнилые слова. Один проповедник сказал неплохую проповедь, молодой брат. Он проповедовал о блудном сыне. Друзья, но одной только фразы он испортил свою проповедь. Он сказал, блудный сын пошел в далекую страну, и вот так он рукой сделал жест, и расфинькал там свое имение. Вы знаете, я с таким удовольствием слушал эту проповедь, но когда он это сказал, у меня внутри как оборвалось. Я к нему потом подхожу, слушай, но слово-то расфинькал, нельзя употреблять в проповеди. Зачем ты так говоришь? Его даже в обыденной жизни нехорошо, если мы употребляем. Но если в проповеди, разве нельзя было сказать, растратил свое имение, живя распутно? Расфинькал свое имение и вот так вот жест показал. И вы знаете, друзья, я знал, что это многим не понравилось. И уже прошло несколько лет, но, в общем-то, я знаю, что некоторые христиане этот эпизод запомнили. То есть гнилые слова, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Иногда молодежь допускает клички. Ну, скажем, закрепляются клички, скажем, или именами животных кого-то называют, или еще как-то, или перефразируют имя человека. У меня, например, друзья, 9 детей, из них 8 мальчиков. И вы знаете, когда много мальчиков, то родители, или много девочек, родители встречают трудность, какое имя дать. И вот мы с женой рассуждаем, ну какое же имя дать? Предлагаем, ну давай Женей назовем. Жена говорит, Жека будут звать. Максимом назовем, Максом будут звать. Вот этим назовем, и еще как-то будут звать. И вы знаете, это очень, очень плохо, друзья, потому что я понимаю, когда молодежь клички дают, это тоже гнилые слова. И, кстати, для молодежи хочу сказать, если какая-то даже безобидная кличка закрепляется за человеком, от нее потом избавиться трудно бывает. Но я вам, например, скажу, друзья, когда я вот еще был в родительском доме, меня мои братья и сестры звали, ну, на украинский манер Микола. Меня Николай зовут, меня звали Микола. Вы знаете, мне скоро будет 50, но мои родные братья и сестры меня по-другому звать не могут. По-другому звать. И бывает, ну уже все зрелые, и бывает как-нибудь со мной поговорить, только никакое имя не сказать. Потому что по-старому сказать неудобно. Еще как-то. У меня есть сын старший, его зовут Сергей. Но его зовут Серый. Я смотрю на него, он совсем не Серый. Он никак на Серого не похож. Но его зовут Серый. Одного из сыновей звали Алеша, потом стали звать Леха, а потом стали звать Лепа. Он сейчас уже солидный почти что дядюшка, но его зовут Лёпа. Но люди более порядочные, его зовут Алексей. А так вот среди молодежи некоторые несерьезные люди вот так вот закрепили и все. Ну, конечно, мы бывает и к этому привыкаем. И на какое-нибудь гнилое слово в адрес мой мы можем оборачиваться. Ну, дескать, что ты хочешь мне сказать? Поэтому я хочу вот что, друзья, чтобы мы были бдительны и в отношении гнилых слов. Кто-то скажет, ну это же не ругательно, наверное, и Бог за это не накажет. Но, тем не менее, вольный стиль разговора, я скажу, это мирской стиль разговора. И гнилые слова – это методы этого мира. Поэтому мы должны стараться говорить правильно. Я знаю, друзья, вот узники раньше, многие братья подолго сидели. И бывает, освобождается человек, и не прилипло к нему вот это тюремный стиль разговора, и они выходят оттуда и говорят, как будто они в тюрьме не были. Хотя я помню один случай, когда один из братьев в таком вот близком кругу говорит, меня выдернули из одной камеры и поместили в другую. А другой зэк бывший ему говорит, выдернули, это не наш стиль разговора. Не наш стиль. Хотя заключенные обычно так говорят, выдернули и все. Братья и сестры, поэтому хочу, чтобы мы вот и к этому Слову Божьему тоже были внимательны, чтобы наш стиль разговора, он был правильный. Был правильный. Потому что, посмотрите, друзья, там, если мы привыкнем говорить гнилые слова, после этого мы будем говорить скверные слова. Написано, всякое сквернословие да будет удалено от вас. Сквернословие. Или пустословие и сквернословие и смехотворство. Неприлично вам. Друзья, есть такой разряд разговора, как сквернословие. Скверные слова, друзья, это больше, чем гнилые слова. Скверные слова, они часто могут быть ругательными словами. Я когда был еще молодым человеком, однажды поехал в Москву, мне надо было там пожить какое-то время, и я жил в одном доме неверующих людей. И вот я помню, утром рано я проснулся, и за стенкой, а стенка была деревянная, муж и жена так нежно ругаются друг с другом. И вот они друг друга называют всякими именами животными. Он ее и лошадью называет, и еще как-то, и ходячими, и ползающими, и всякими. И я лежу и слушаю, я никогда в жизни не слышал среди верующих такого разговора. Они разговаривают, и вроде того, что почти посмеиваются, говоря всякие колкости в адрес друг друга, и вроде для них это считается и нормальным. Скажу, друзья, что бывает, христиане привыкают к неправильному стилю разговора. Сначала у них один род, одна категория, потом другая, а потом и третья. И, конечно, этого допускать нельзя. Друзья, иногда в Священном Писании мы встречаем слово «мертвый пес». Помните, да? «Мертвый пес злословит царя». Это я просто привожу пример, что и в древности тоже были такие слова, которые назывались скверными. Хотя мертвый пес, да, вроде бывает, но в адрес человека этого говорить нельзя было. Тем более, что мы знаем, что уже в древности, если хочешь человека оскорбить, вот так вот можно его назвать, и этого будет достаточно. Хотя один человек в адрес себя сказал, помните, да, кто такой мертвый пес, такой, как я? Вот таким вот образом. Друзья, в адрес себя или в адрес другого мы никакого сквернословия допускать, конечно же, не должны. Тем более, знаете, как написано? Если кто скажет брату своему «безумный», тот подлежит гиене огненной. Или пустой человек. Подлежит суду, а потом по второму тексту подлежит гиене огненной. Друзья, мы знаем, что означает слово, скажем, в русском языке, и почти на каждом языке. Вот если человек в смысле слабо соображает, можно каким-то вольным словом его назвать. Если в адрес брата злословие получается, или сквернословие точнее, то это говорить нельзя, это грех. Бог за это может очень строго наказать. Хотя можно сказать помягче. Ну, например, вот у тебя ума мало, вроде того, что или у тебя куриный ум, или что-нибудь еще. Даже таких вещей допускать нельзя. Да, есть люди, которые ориентируются слабее других. И все равно унижать человека, применяя сквернословие, вот, или какие-то другие формы разговора, конечно же, мы не должны. Друзья, пустословие. Послание к Ефесянам, 5 глава, 4 стих. Ефесянам, 5 глава, 4 стих. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Пустословие и смехотворство. Друзья, я здесь вот в один разряд это поместил. Пустословие – это слова, которые не содержат в себе глубокой информации или не содержат в себе вообще никакой информации. Ну, например, как говорят, для связки слов или говорить о чем-нибудь, то, что для христианина не представляет большой важности. Ну, например, одна сестра звонит другой по телефону, говорит, приходи ко мне. А та спрашивает, зачем? Она говорит, да поболтаем немножко. Вот поболтать – это пустословие. Кстати, пустословие или болтливость, и так в Писании и есть слово «болтливость». Больше часто этому бывают подвержены женщины. Но почему я так говорю? Потому что апостол Павел говорит, бывают болтливые. Бывают праздные и болтливые. То есть болтливость, она происходит от праздности. И пустословие тоже. Когда людям нечем занять время, они встречаются и говорят о том, о сём. О том, о сём. Кстати, я тоже такую фразу вот слышал. Поболтаем, а та спрашивает, о чем поболтаем? А другая говорит, о том, о сём. О том, о сём. То есть даже неизвестно о чем. Кстати, друзья, басни. Апостол Павел часто называет басни. И соединяет это тоже с полом определенным. Бабьих басней удаляйся. Но почему бабьих, а не дедовских басней? Ну, наверное, как я сказал, что женщина бывает более подвержена пустословию или болтливости. Хотя не всегда. Бывают и мужчины, они тоже легко, праздные бывают, вот и занимаются празднословием, пустословием и смехотворством. Что такое смехотворство? Рассказать какую-нибудь шутку или рассказать какой анекдот, ну такой мягкий, скажем, без каких-то мирских там выпуклых форм. Ну, как говорят, христианский почти что анекдот. Я даже иногда и слышал, христианский анекдот хочешь расскажу? Не хочу христианских анекдотов. Вот такие вот вещи. Чтобы вызвать какой-то смех, вызвать какую-то шутку или какую-то веселость в настроении. Это грех. Верующие этого делать не должны. Не должны. Тем более, братья и сестры, написано, за каждое праздное слово дадут люди отчет в день суда. В одной христианской песне мы поем, за каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения, ответ он потребует с нас. Обратите внимание, за мысли, оказывается, и за мысли мы слова будем давать отчет, за мысли, и за слова, и за движения. Ответ он потребует с нас. Злоречие. Прочитаю книгу Притчи, 15 глава, 1 стих. Притча, 15 глава, 1 стих. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Что такое злоречие? О злоречии пишет тоже апостол Павел. Написано, всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Посмотрите, какая последовательность. Гнев, крик, злоречие. Да будут удалены от вас. Что такое злоречие? Это злая речь. Злая речь может не содержать гнилых слов. Злая речь может не содержать скверных слов. Злая речь может быть достаточно грамотная. Злая речь может быть правильно логически построенная. Но назначение злой речи – это оскорбить. Написано, оскорбительное слово возбуждает ярость. Оскорбить человека или унизить человека – вот что такое злоречие. Друзья, в послании Иакова, как раз у меня это послание открыто, вот как написано. Не злословьте друг друга брата. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Друзья, злоречие часто бывает сопряжено с осуждением другого. Когда мы человеку говорим всякие колкости с целью унизить, с целью его осудить, причинить человеку боль. Какие примеры в Священном Писании злоречия? Давид босый со своими людьми уходит из Иерусалима. И Симей идет, бросает в воздух пыль и говорит злые слова в адрес Давида. Друзья, обратите внимание, он не говорит скверных слов. Он не говорит гнилых слов. Его злая речь, она не лишена рассудка, она не лишена логического правильного построения. Но это было злоречие. Посмотрите, как отреагировал один из слуг Саула. Мертвый пес злословит царя. Посмотрите, злая речь, она у других людей воспроизводит, но негативное отношение к человеку. Мертвый пес злословит царя. Я сейчас с него голову сниму. И если бы Давид не остановил этого человека, Симей тут же бы погиб. Тут же бы погиб. И он продолжал идти и злословить, потому что Давид сказал, оставь его, это Бог допустил. Бог допустил. Но обратите внимание, когда Давида уже не было, когда уже царем был Соломон, то за свое злоречие Симей поплатился жизнью. За злоречие жизнью. Братья и сестры, к сожалению, иногда христиане злословят друг друга. То есть злоречие изливают в адрес своего ближнего. Иногда в глаза, иногда за глаза. Это делать нельзя, потому что я сейчас прочитал, един законодатель и судья, который может спасти и погубить. Поэтому по причине твоего злоречия ты можешь погибнуть. И я это легко докажу. Посмотрите, друзья, как написано. Кто злословит отца или мать, как дальше написано, смертью умрет. Не надо там жертвы приносить, ничего. Кто злословит отца или мать, смертью умрет. Кто злословит пожилого человека или старого человека, или... Друзья, за это каждый человек понесет наказание. Поэтому злоречие мы, христиане, ни в коем случае не должны допускать в своей жизни. Посмотрите, друзья, как написано в книге Притчи, 18 глава, 21 стих. Написано: смерть и жизнь во власти языка. Есть люди, в адрес которых можно говорить всякие колкости, а с него, как по-русски пословице говорят, как с гуся вода. То есть он слабо реагирует на колкости, которые в адрес его говорят. То есть он, ну, это переносит относительно легко. Есть люди, которые реагируют очень чувствительно. Ну, скажем, небольшие вещи сказать в адрес человека, он по этому поводу очень сильно страдает. Но обратите внимание, смерть и жизнь во власти языка. То есть, вот говорят, что слово, это бывает как стрелы огненные. То есть, ну, говорят так, что слово можно человека убить. Или говорят: ты меня убил. Посмотрите, как в некоторых местах Писания написано. Книга Иова, 5 глава, 21 стих. Книга Иова, 5 глава, 21 стих. Здесь написано вот как: «От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда она придет». То есть здесь написано: «От бича языка укроешь себя». То есть язык — это бывает как бич. Иногда кнутом побить человека, в смысле бичом, или ремнем, или розой, это легче бывает для него, как если ему сказать колкое слово. У нас на Кавказе был один такой случай, когда в одной церкви, это было давно, порядка 25 или 30 лет назад, когда в одной регистрированной церкви вот приняли решение человека отлучить. Он очень тяжко страдал по этому поводу и мучился. Часто молился, каялся, и однажды на членском собрании он попросился: «Братья и сестры, я уже устал, я так больше жить не могу, пожалуйста, меня восстановите». И на членском собрании ему было сказано, что «ты отлучен до пришествия Господня». Один человек ему так сказал. Этот человек настолько был шокирован вот таким ответом, что он распереживался, и в течение ближайших 5 минут у него остановилось сердце. И поэтому, когда я читаю вот эти места Писания, «смерть и жизнь во власти языка» или «от бича языка укроешь себя», то я скажу, друзья, это очень серьезно, когда люди верующие злословят друг друга или говорят злые слова, злую речь в адрес друг друга. Книга Иеремия, 9 глава, 8 стих. Тоже здесь очень хорошо, очень сильно написано. Иеремия, 9 глава, 8 стих. Написано вот как: «Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы». Посмотрите, язык их убийственная стрела. Если убийственная стрела в сердце человека попадет, то этот человек может не пережить вот таких вот злых речей. Братья и сестры, апостол Павел к Тимофею пишет так, что «знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые». И там написано «злоречивые». Признак последнего времени, что люди будут злоречивые. Братья и сестры, я скажу, когда я еще учился в школе, в адрес пожилых людей, молодежь не говорили таких коварств, как это делают сегодня. Сегодня пожилому человеку свободно молодежь говорят «ты». Но это не в церкви, друзья, это я в целом говорю. Могут с пожилому человеку и старцу «ты» говорить. И могут говорить такие колкости. Ну, кажется, раньше это было недопустимое. Особенно там, где я проживаю, друзья, среди некоторых народов Кавказа, там перед лицом старого человека встают сегодня. Я однажды ехал на машине через республику, в которой мимо поста ГАИ никогда не проедешь. Тебя остановят и будут мучить. И со мной сидел один седой пожилой человек. У него была белая голова, просто белая голова. Нас не остановил ни один пост. Этот человек был кавказец. И я ему говорю: «Ты знаешь, мы проехали через Кабардино-Балкарию, нас не остановил ни один пост». А он мне говорит: «Ты знаешь, в Кабардино-Балкарии старцев уважают». Вот как оно бывает, друзья. Даже люди неверующие уважают пожилых, уважают старых, уважают старших себя. И, к сожалению, бывает, что христиане не уважают ближнего, хотя написано «в почтительности друг друга предупреждайте», когда мы в адрес друг друга можем говорить плохие вещи. И, кстати, друзья, вот там, где написано «не злословьте друг друга, братья», и кто ты такой, что злословишь брата и судишь брата? То есть часто злословие и злоречие, оно бывает сопряжено с осуждением. Братья и сестры, об осуждении говорить много не буду, ограничусь только тем, что уже сказал. Наушничество. Книга Притчей, 18 глава, 8-9 стих. Притчей, 18 глава, 8-9 стих. Вот как здесь написано. Слова наушника, как лакомство, они входят во внутренность чрева. Только 8 стих. Слова наушника, как лакомство. И 26 глава, 20 стих, я сразу прочитаю, пока притча открыта. То здесь написано вот как. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Раздор утихает там, где нету наушника. Вы знаете, друзья, по жизни я скажу, что по причине наушничества бывает много беды. Бывают ссоры, бывают друзья теряют друг друга. Написано, что наушник разлучает друзей. Помните такое место? Наушник разлучает друзей. Что такое наушник? Наушник – это тот, кто говорит на ухо. Скажите, хорошие вещи на ухо говорят или нет? Нет. Хорошие вещи на ухо не говорят. На ухо говорят плохие вещи. Тихонько и шепотом. А мы вчера говорили, то, что говорится на ухо, где будут говорить? Будут говорить с крыши, будут говорить на кровлях. Поэтому, если я на ухо кому-то что-то говорю, ну, за другого, например, скажу. Они были друзья, а я ему на ухо нашептал, а потом этому нашептал. Они будут после этого друзьями или нет? Не будут больше друзьями. Поэтому, братья и сестры, я вам даже скажу, давайте стараться на ухо говорить меньше. На ухо говорить меньше. Ну, разве что только, если просто мы в каком-то, вот, ну, иногда вот служители сидят, да, и надо что-то сказать, скажем, ну, для более такой структуры богослужения. Ну, то есть, это не относится к наушничеству. К наушничеству относится, если я на ухо кому-то говорю за кого-то плохо. Но ты должен знать, если ты говоришь на ухо, готов ли ты, чтобы об этом все узнали? Братья и сестры, если я вам кому-то на ухо что-то говорю, готов ли я, чтобы об этом узнал тот, за кого я говорю? Если готов, тогда говори. Говори вслух. Был один такой случай. Одна сестра у меня спрашивает, рассказала такую историю. Говорит, ты знаешь, не знаю, как поступить. Звоню одной сестре, и телефон мой вклинился в чужой разговор. Ну, знаете, я не знаю, бывает здесь у вас, с вашими станциями, у нас такое пока бывает. То есть я звоню, и я вклинился в чужой разговор, туда, куда звоню. И она говорит, мой телефон вклинился в чужой разговор. Моя подруга разговаривает с другой подругой, разговаривает обо мне. И я вдруг слушаю. Первая мысль была положить трубку, но не смогла, решила послушать. И вот они говорят обо мне. Моя хорошая подруга другой за меня говорит плохо. И говорит, такие глупости, говорит. Я, говорит, слушала и возмущалась. Хотелось крикнуть, прервать, но мне уже было стыдно, что я уже подслушиваю. И я, говорит, не могла. Я дослушала до конца. И когда положили трубку, положила и я. И теперь я не знаю, что мне делать. Сказать ей или не сказать, и так дальше. Вы представляете, братья и сестры, себя на месте ее? Или себя на месте той, которая своей подруге что-то говорила, и тот человек подслушал. И она говорит, как мне теперь поступить? Она говорит, я мучаюсь. Я потеряла сон и покой. Это моя лучшая подруга про меня такие вещи говорила. Братья и сестры, если мы наушничаем, задать вопрос, готов ли ты, чтобы тот про тебя это услышал? Вернее, услышал этот разговор. Если не готов, то этого не надо делать. Одна сестра, это мне брат рассказал, говорит, подходит ко мне родная сестра и так тихо-тихо на ухо. Володя, я тебе сейчас такое расскажу. Голова кругом пойдет. Он говорит, а я ей говорю, слушай, а то, что ты мне хочешь рассказать, это правда или нет? Она говорит, не знаю. Не знаю. Говорит, тогда не говори. Тогда не говори. Но меня, говорит, насторожило то, что она мне тихонечко на ухо говорит. Меня это насторожило. Если бы она громко вслух сказала, я бы, возможно, сказал, расскажи, конечно. Расскажи. То есть, братья и сестры, наушником быть очень опасно. Очень опасно. И поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы этого греха опасались. Часто неустройство в церкви бывает по причине наушничества друг друга. Вот так вот целая сеть всяких разговоров. И желание такое, что тут говорим, нас не слышат, там говорим, нас не слышат. И отсюда происходят различные беды. Перенос. Книга Левит, 19 глава, 16 стих. Ну, я прочитывать не буду. Это известное местописание. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Не ходи переносчиком в народе твоем. Книга Притчи, 11 глава, 13 стих. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И Притчи 20:19 написано, с переносчиком не сообщайся. Братья и сестры, с кем еще нельзя сообщаться? С еретиком не сообщайся. После первого-второго вразумления отвращайся. Отвращайся тех, кто производит ссоры и разделения. Отвращайся от такого. Не сообщайся с тем, кто на наказании церкви находится, скажем, там на замечании написано, и не сообщайся с ним. Друзья, написано с тем, кто переносчиком является, не сообщайся. Потому что этот человек приносит много зла. Много зла. Друзья, родственные мысли по поводу переноса бывают такие. Написано, тяжбу веди с соперником твоим, но тайну другого не открывай. Посмотрите, я сегодня в друзьях с кем-то. Я сегодня в друзьях, и кто-то мне по дружбе доверил свою тайну. По дружбе. А потом произошло так, что мы перестали быть друзьями. И, например, оказались в какой-то оппозиции, допустим. Да? Ну, друг по отношению к другу. Написано, веди тяжбу с соперником, но тайну другого не открывай. Если я знаю про кого-нибудь какую-то информацию, по дружбе, полученную в прошлом году, а в этом году вдруг наша дружба закончилась, нельзя открывать тайну другого. Нельзя открывать. Поэтому Священное Писание и предупреждает, что переносчик, это очень положение опасное. Друзья, есть такое слово, это сплетни. Есть такое слово сплетни. Что такое сплетни? Это передача неточной информации. Вы помните, когда вы были детьми, играли в игру «Испорченный телефон». Играли в такую игру, да? Ну, дети обычно, я не знаю, раньше, сейчас у детей другие игры. Вот, они там на роликах катаются, еще что-то придумывают. Друзья, а так вот, раньше и такие игры были, «Испорченный телефон». Сидит цепочка детей, человек, вот 12. Первый что-то придумал, шепнул на ухо другому. Этот шепнул третьему, пятому, последнему, и последний говорит, что он услышал. И часто информация совершенно отличается от той, которая была задана в начале. Вот так вот бывают сплетни. Передают неточную информацию, немножко свое добавил. Немножко неточно знал и догадался, предположил, что вот так вот было, и добавил свое. И поэтому получается злая, негодная, испорченная информация. По причине сплетней бывают большие проблемы в церквях. Этого допускать нельзя. Друзья, еще какие бывают в словах или в разговоре грехи? Это крик. Это крик. Друзья, мне часто приходилось участвовать в служении очищения, освящения. И я скажу так, что крик – это один из распространенных грехов, особенно в семьях. Особенно, знаете, у кого? У мам. Почти все мамы, у кого большая семья, кричу на детей, кричу на детей. Вы знаете, друзья, вот я хочу задать вопрос. От того, что вы кричите на детей, помогает или нет? Вот так справедливо. Дети лучше делаются, если мы на них кричим. Они лучше не делаются. Но по причине крика мы сами раздражаемся, сами себя истязуем. И дети начинают нервничать. Кстати, написано, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их. Друзья, дети обычно раздражаются от крика. А крик может называться с ничего. Сидит мама с ребенком и решает задачу вместе. И вот она ему втолковывает. А я вижу, а дитё не понимает. Она начинает раздражаться, начинает повышать голос. Потом может его тупицей назвать или еще как-нибудь. Вот как оно бывает. То есть, друзья, всякое раздражение, Ярость. Посмотрите последовательность. Сначала раздражение. Если мы сможем укрощать у себя раздражение, ярость будет или нет? Не будет. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Вот какая последовательность развития событий. Поэтому хочешь не кричать? Старайся гасить в себе раздражение, и ты кричать не будешь. Кричим на детей, кричим на птицу, кричим на животных, кричим, и потом, а что ты кричишь? А что ты кричишь? Только нервничаешь, и все. Одна девочка, отцу, который кричал, девочка говорит, только напрасно слова потратили. Вот и все. Но отец начал кричать еще больше, и она не права. Но когда я слышал, как отец кричал, думаю, что ты кричишь? Спрашивается, чего ты кричишь? Дети лучше не сделаются от того, что мы кричим. Дети лучше сделаются, если мы посадим рядышком и спокойно, сердечно поговорим. Сынок, давай с тобой поговорим. Вы знаете, друзья, об Иисусе Христе написано, голоса Его не было слышно на улице. Плохо, когда верующих голос слышно на улице, слышно из дома, или слышно во дворе. И даже, знаете, друзья, когда мы находимся в магазине, в автобусе или едем, мы должны разговаривать в полголоса. Это нормальная этика. Нормальная этика. Разговаривать так, чтобы человек, который чуть подальше сидит, чтобы он наш разговор не слышал. Я был в одной церкви, друзья, и там пришлось разбирать одну историю. Две сестры ехали после членского собрания и громко разбирали вопросы, которые были на членском собрании. А неверующий шофер сначала включил музыку. Как потом выяснилось, включил, чтобы их не слышать. Сначала включил музыку. Они начали разговаривать громче. Он потом сказал, ваши членские вопросы разбирайте в кругу церкви, а в моей машине об этом разговаривать нечего. И вы знаете, конечно же, было стыдно. И потом вот эту ситуацию пришлось даже разбирать и на членском собрании. Почему мы вот среди людей говорим о вопросах, касающихся церкви? Голоса его не было слышно на улицах. Это молодежи касается, когда молодежь где-то там даже вот, ну, в каком-то общении находится. Это касается и нас, взрослых. Чтобы мы умели разговаривать и чтобы крика или даже громких разговоров не было, чтобы у нас. Разве что только если люди глухие, тогда можно чуть погромче говорить, чтобы им было слышно. Но по милости Божией у вас даже наушники есть и микрофоны хорошие, вам тем более кричать не положено. Друзья, и еще один грех в словах, это книга притчей, 29 глава, 20 стих. Притчей 29 глава, 20 стих. Это опрометчивость. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Что такое опрометчивость в словах? Это немножко для молодых людей, особенно, наверное, слово трудное. Опрометчивость в словах, друзья, это поспешно говорить. То есть сначала говорить, а потом думать. Это опрометчивость. Человек, который сначала говорит, а потом думает, это человек опрометчивый в словах. Он легко может что-то пообещать, а потом думать, ах, зачем я пообещал, не могу исполнить. Это опрометчивость. Написано, на глупого больше надежды, чем на него, на человека, который опрометчивый в своих словах. Поэтому опрометчивость, это тоже нужно не спешить, когда мы хотим что-то высказать. Хочешь выступить на членском собрании? Хорошо, подумай, нужно это сказать или не нужно. Если ты потом подумаешь, а сначала скажешь, ты человек опрометчивый. Приведу один библейский пример. Подходят к Петру люди, собиратели дидрахм, и говорят, учитель ваш не даст ли дидрахмы? Петр говорит, даст. Вот пример опрометчивости. Петр говорит, даст. Христос Петра подзывает и говорит, Симон, сынов берут подать или с посторонних? Не с посторонних ли? С посторонних. Итак, сыны свободны? Свободны. Но чтобы не соблазнить их, пойди забрось уду в море и вытащишь рыбу. Откроешь рот, возьмешь там статир. И заплати за себя и за меня. Обратите внимание, если бы Петр не пообещал, Он не должен был пообещать за Иисуса Христа. Петр мог бы сказать, спросите у него, даст он дидрахмы или не даст. Спросите у него. Но Петр не подумал, он поспешно сказал, даст. И поэтому Христос сказал, заплати за себя и за меня. А за Матфея надо платить или нет? За Матфея не надо платить, он не обещал. Матфей не опрометчивый. Или Фома не опрометчивый. Они, за них не надо платить. Заплати за себя и за меня. Вот по причине твоей опрометчивости. Поэтому, друзья, когда с нас хотят взять слово, одна сестра мне говорит, дядя Коля, я хочу исповедаться. Очень говорю, хорошо, давай побеседуем. Она говорит, только дайте мне слово, что вы никому не расскажете. А я говорю, не дам тебе такое слово. Она говорит, почему? Тогда я с вами беседовать не буду. Я говорю, не беседуй, я тебе такое слово не дам. Но она подумала, нет, я все-таки с вами хочу побеседовать. То есть, друзья, связать себя каким-нибудь обещанием нельзя. Да, это нормально, если я никому не буду рассказывать, но связать себя обещанием нельзя. Она мне скажет, я вчера убила 2 человек, а я себя связал обещанием. Обещай. Мне сынок говорит, папа, ты мне привезешь вот это? Я молчу по телефону. Говорит, обещай, что привезешь. Он тут же наседает. Обещай, что привезешь. Он знает, я пообещаю, значит, я привезу. А я не спешу. Говорю, нет, я не обещаю. А почему ты не обещаешь? Друзья, быстро пообещать – это опрометчивость в словах. Опрометчивость. Друзья, и еще. Это последнее, что я хочу сказать. Это лесть. Книга Притчей 26-28. Написано здесь так. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. И еще один текст я прочитаю, а потом объясню. 29 глава, 5 стих. Написано вот как. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Братья и сестры, в первом тексте написано, льстивый язык готовит падение. Что такое лесть? Это человеку хвалить, говоря ему в глаза, хвалить человека. Такого человека, как ты, я не знаю. Ты самый лучший, ты самый правильно рассуждаешь. Я буду тебе всегда вот, помогать и содействовать. Друзья, льстить человеку, это приготовить ему падение. Или написано, кто льстит своему другу, тот приготавливает для него сеть. Если я буду кому-то льстить, то я за него буду отвечать, когда его будут отлучать от церкви. Я за него буду отвечать, если я буду льстить человеку. Друзья, мы многие примеры лести видим и в Священном Писании, и в Ветхом, и Новом Завете. Так делать нельзя. Это тоже грех. Итак, братья и сестры, я хочу перечислить грехи, которые производят через слово. Это, во-первых, ложь, которая выражается часто в преувеличении, в шутках. Это гнилые слова, это скверные слова. Это пустословие и смехотворство, это злоречие. Наушничество, перенос. Перенос выражается в открытии тайны ближних, в сплетнях. Это крик, это опрометчивость, это лесть. Друзья, я убежден, что я не все грехи словом сейчас сказал. Есть и другие. Вот, кстати, я еще некоторые вещи вспоминал сегодня. Но, тем не менее, думаю, что уже достаточно, чтобы мы с вами были осторожны в словах. Если мы хотим, чтобы в церкви было хорошо, если мы хотим, чтобы в семьях наших было хорошо, мы должны быть внимательны к тому, что мы говорим. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Несколько текстов Священного Писания. Псалом 18:15 написано, «Да будут слова уст моих и помышления сердца благоугодны пред Тобою, Господи». То есть, братья и сестры, наши слова уст должны быть благоугодны пред Тобою, Господи. То есть, мы должны говорить то, что угодно Богу, и не должны говорить того, что Ему не угодно. Написано, друзья, еще вот как. Написано, кто хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой зла и уста свои от коварных слов. Это 1 Петра 3:10. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Написано, друзья, отборное серебро – это язык праведного. Это притча 10:20. Притча 15:4. Написано, кроткий язык – древо жизни. Написано: золотые яблоки в серебряных сосудах, слово сказанное прилично. Поэтому, братья и сестры, мы с вами сейчас помолимся. Очень много грехов совершается языком. Поэтому пусть Господь поможет нам удерживать свой язык от зла. Уметь управлять нашим языком. Если мы будем управлять нашей речью, написано: тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Пусть Господь нас благословит и прославится. Аминь. Склонимся и будем молиться. Грешник, слушай ухом веры, вот звучи. Будешь ты.